Именно поэтому он и хотел дожить в этом лесу до совершеннолетия, и только потом попробовать найти для себя место в этом мире, хотя бы даже в виде того самого охотника на монстров. А почему бы нет? Это весьма достойное занятие. И то, что таких людей уважают, может впоследствии сыграть ему на пользу. И даже были случаи того, что охотники на монстров, например, выполнившие заказ какого-нибудь весьма значимого благородного, получали от него в награду земельные наделы и дворянское достоинство, в виде так называемой оплаты за его услугу. А если, к примеру, таким заказчиком будет сам король, тогда можно получить благодарность в виде даже баронского титула. А это тоже не шутки. К тому же охотников особо никто не контролирует. Да, у них есть вроде бы своя гильдия, и они могут выполнять какие-то там задания по охоте на чудовищ. Однако, судя по тому, что произошло с этим костяным монстром, гильдия охотников не особо беспокоилась, иначе бы в этом месте буквально все кишело бы от них. Однако практически ими ничего сделано не было. Ну, появилась всего пара групп этих охотников. Побегали они из стороны в сторону, и все, ни с чем ушли. Они даже не попытались найти этого монстра. Так, побродили по лесу, нашли пару измененных существ, и именно их и убили. И это выполнение заказа, ведь в заказе четко было сказано, что монстр костяной, а они кого убили? Какого-то измененного лося и пару волков. И все, а куда делся костяной монстр, который знатно потрепал охотничью партию дворян из столицы? Это никого не беспокоило. И сейчас именно это для мальчика было определенным показателем. Тем самым показателем, который открыто говорил о главном, о том, что с такими людьми дела тоже нужно вести очень осторожно. Ведь, по сути, какой-либо значимой пользы от них он так и не увидел. Хотя, легенды и истории о том, как эти охотники проливают кровь ради человечества, ходили буквально сотнями. Также он сможет продолжать свои эксперименты, что позволит ему стать более сильным и продолжить то, что он начал в этом самом темном лесу. Только вот сейчас сам паренек понимал, что ходить с группой охотников ему будет не с руки. Мало ли какие люди ему попадутся, среди них тоже могут быть какие-нибудь фанатики, которые с большой радостью постараются предать его, и тогда Юрию снова придется бежать. Лучше уж быть одиночкой. По крайней мере так он может рассчитывать только на самого себя, и ни на кого более. А уж чего стоит ему ожидать от самого себя, Юрий действительно хорошо знал, и куда лучше, чем все остальные. Да, для начала это будет выглядеть странно, но когда он начнет добывать достойную добычу, все эти странности отойдут на задний план. Главное, не нарушать законы государства, где он находится. По крайней мере, явно. Конечно, можно было бы вспомнить про то, что он сделал с отрядом дворян залесских. Но для начала стоит отметить тот факт, что это было вместе. Он мстил за свою семью. Да, он узнал о том, что в данном случае во всем больше всего был виноват именно Алексей. Это его родной брат подстроил весь этот конфликт. И даже более того, именно он постарался сделать все таким образом, чтобы его отец оказался в одиночестве против сразу трех магов огня примерно такого же уровня, как и он сам. Все только потому, что Алексей хотел уже стать хозяином своей земли. Да, он не учел того факта, что в данном случае напавшие на их земли люди не остановятся на достигнутом, просто убив дворянина. Также они постарались разграбить эту землю. А зачем еще стоило бы нападать на данные территории? Так что, когда Юрий к нему подобрался, Алексей был в бешенстве от того, что остался фактически без ничего. По своей сути, он практически ничем не отличался от обычных крестьян, так как его земли были разграблены, а дом, на который он так рассчитывал, оказался банально сожжен. Возможно, отец Юрия, уже перед своей смертью, и сам понял все то, кто на самом деле устроил все это, кто подговорил стражников банально открыть перед врагами ворота, пустив их внутрь. Теперь это уже ничего не решит. Что случилось, то уже случилось, и отрицать этого факта просто не получится. Как и то, что эти земли еще долго не смогут приносить местному дворянину доход. А учитывая тот факт, что над сгоревшим зданием маленького замка семьи Левицких появился флаг с гербом барона Грана, можно было понять, что их семью уже списали со счетов. Так что тут все становилось вполне понятно и объяснимо. И теперь, по крайней мере именно из-за всех этих событий, Юрий мог достаточно спокойно действовать на свое усмотрение, но сейчас ему надо было избавиться от этого монстра. И все потому, что Юрий просто не знал, чего от него можно ожидать. Внутри зловонного логова костяного монстра, которое было свито буквально всего год назад, медленно началось пробуждение, и жуткое существо, прежде напоминавшее костяного медведя, теперь переродилось в нечто гораздо более чудовищное. Став гигантским костяным пауком, достигающим как минимум десятка метров в размере, его тело представляло собой жуткий сплав костей, сросшихся в самые причудливые формы, будто бы сама природа превратила останки разных животных в единое чудовище. 8 массивных конечностей, каждая покрытая острыми костяными шипами, служили монстру как для передвижения, так и для сокрушительных атак. Эти конечности, сросшиеся из костей множества существ, выглядели как кошмарный гибрид. В центре его тела, где когда-то находился костяная голова монстра, издали похожая на череп медведя, теперь располагался гигантский череп с рогами и костяными наростами, придающими ему еще более зловещий вид. Магия смерти бурлила внутри чудовища, создавая вокруг него жуткую ауру. Темные энергии пронизывали все его существо, испуская зловонный запах разложения и смерти. Медленно, но неотвратимо, костяной монстр просыпался, пробуждая в себе силы, способные разрушить все вокруг. Его длинные конечности начинали шевелиться, а в пустых глазницах черепа загорелись призрачные огоньки, предвещающие пробуждение древнего ужаса. Костяной монстр медленно пробуждался, и его ненависть к людям, а также злоба, бурлили в каждом изломе и сростке его жуткого тела. Он медленно выкарабкивался из своего костяного кокона, который когда-то был его защитной оболочкой и источником силы. С каждым движением он поглощал энергию, заключенную в коконе, восстанавливая свои силы и наращивая мощь. А кокон просто истаивал в прах, который просто развеивался невесомой пылью по ветру. Его жуткие костяные конечности, словно огромные крюки, медленно вытягивались из кокона, раздирая его и поглощая остатки энергии. Зловонный запах разложения наполнял логово, а темная аура магии смерти сгущалась вокруг монстра. Каждый шип, каждая кость в его теле вибрировали от силы, которую он получал, освобождаясь от кокона. Вся эта злоба и ненависть, накопленные им за время спячки, подпитывали его сущность. Это существо не забыло предательства и убийства того, кто стал основой для его появления. Воспоминания о людях, которые причиняли боль и разрушение, разжигали его ярость все больше. Пустые глазницы уродливого черепа сверкали призрачным светом, отражая его ненависть и жажду мести. И когда он, наконец-то, полностью освободился от кокона, то костяной монстр вытянул свои массивные конечности и издал жуткий рев, который эхом разнесся по всему ближайшему лесу. В этот момент его темная магия достигла пика, и существо стало готово к разрушению и хаосу. Теперь, с восстановленными силами и полным решимости уничтожить все на своем пути, он начал свое движение к миру, который предал его и оставил гнить в забвении. Костяной монстр, наконец, выкарабкавшись из своего убежища, расправил свои массивные конечности, каждая из которых была сплетена из разнородных костей. Его пылающие мрачной силой смерти глаза скользили по окрестностям, ощущая магический ландшафт, который он знал и контролировал. Внезапно что-то привлекло его внимание. Слабое, но ощутимое раздражение, словно какой-то неведомый нарушитель все же проник на его территорию. Его огромные костяные лапы медленно ступали по земле, и каждый шаг сопровождался зловещим скрежетом. Он медленно направился в ту самую сторону, откуда исходило это беспокойство, четко ощущая, как его магическая паутина колеблется, сигнализируя о своеобразном вторжении. И это раздражение росло, пробуждая в нем гнев и решимость разобраться с нарушителем, который был настолько странным, что находился на одном месте, раздражая сторожевую паутину монстра. Словно это было что-то настолько чужеродное, что могло бы заинтересовать это равнодушное чудовище. Проходя через лес, монстр оставлял за собой только один сплошной след разрушений. Ветви вековых деревьев ломались под его тяжестью, а мелкие существа в ужасе разбегались, чувствуя исходящую от него угрозу. Его путь освещался тусклым зеленоватым светом, который исходил из его пустых глазниц и костей, сочащихся темной магией. Но подойдя ближе к источнику беспокойства, он стал более осторожен. Его чувствительные конечности ощупывали землю и воздух, стараясь уловить малейшие следы присутствия чужака. Ветер доносил слабые звуки, которые только усиливали его раздражение. Злоба и ненависть внутри него разгорались все сильнее, подпитывая его темную силу. Немного погодя, он остановился у большой поляны, где его сторожевая паутина была особенно активна. Чувство тревоги усилилось. Монстр издал низкий глухой рык, предупреждая возможного противника о своей близости. Он начал медленно двигаться по поляне, обшаривая своим ледяным взглядом каждый угол, каждый клочок земли, чтобы найти и уничтожить то, что посмело нарушить его покой. И когда он сделал очередной шаг по этой небольшой поляне, внезапно его тело пронзил мощный удар. Необычная стрела-артефакт, буквально пылающая от магии, выпущенная странным самострелом, с невероятной силой вонзилась в его броню, нанеся значительные повреждения. Один из его массивных костяных ног была пробита насквозь, и магические меридианы, которые питали его сущность, были нарушены. От такого неожиданного сюрприза монстр даже замер на мгновение, ошеломленный странными ощущениями, напоминающими своеобразную боль от раны, и неожиданностью такого нападения. Затем в его мертвых глазах вспыхнула ярость. Он издал громовой рык, который эхом прокатился по лесу, заставив птиц взлететь с деревьев, а различных мелких животных бежать в панике. Эта своеобразная боль лишь еще больше разожгла его ненависть и злобу, бурлящие внутри. Он повернул голову в сторону, откуда прилетела стрела, и, несмотря на повреждения, начал двигаться вперед с удвоенной яростью. Каждое его движение сопровождалось оглушительным скрежетом, а земля дрожала под его тяжелыми шагами. Его поврежденная нога сейчас плохо сгибалась и оставляла за собой глубокие следы, как остается от плуга крестьянин на пашне, но это не остановило его. Теперь разъяренный монстр буквально ощупывал своей магией воздух, пытаясь уловить запах врага, а его мертвые глаза выискивали малейшие признаки движения. Стрела была не просто стрелой, она была буквально пронизана магией, которую он не мог полностью понять, но на себе почувствовал ее разрушительную силу. Это только усиливало его ярость, превращая ее в неукротимое желание уничтожить противника. Он снова зарычал, но на этот раз звук был полон решимости. Костяные лапы и сама переполняющая его тело магия старательно ощупывали землю, в поисках любого следа, любого признака того, кто осмелился напасть на него. Монстр начал высвобождать темную магию, готовясь использовать свои силы смерти против врага, скрывающегося в тени леса. Каждое его движение теперь было направлено на одно – найти и уничтожить нарушителя, который посмел бросить вызов его власти. А обнаружив что-то, охваченный яростью и болью, монстр тут же ринулся к месту, откуда вылетела странная стрела. Он обнаружил там самострел, искусно сделанный из ветки растущего в этом месте дерева. Это своеобразное устройство было весьма необычным, а его конструкция и магическое наполнение силой природы удивили даже мертвого монстра. Он осматривал самострел, понимая, что это дело рук мастера, но следов самого мастера поблизости не было. А когда монстр попытался найти хоть какие-то следы того, кто установил эту своеобразную ловушку, то потревожил еще одну скрытую преграду. С громким хрустом сверху на него рухнуло массивное бревно, также наполненное силой природы. Этот удар был настолько силен, что уже поврежденная конечность монстра не выдержала и отлетела в сторону, оставляя за собой только облако магической энергии и обломки костей. Монстр взревел от нового приступа боли и ярости. Его проклятый рев эхом разнесся по всему лесу. Пылающими от злобы глазами он посмотрел на свою оторванную конечность, и ярость еще больше охватила его уже давно мертвую душу. Магия смерти начала собираться вокруг него, готовая разразиться темным потоком на любого, кто осмелится встать у него на пути. И монстр, теперь передвигавшийся с некоторым трудом, но не менее опасный, снова начал выискивать малейшие признаки присутствия своего невидимого врага, который уже дважды умудрился его неприятно удивить. И каждое его движение сопровождалось скрежетом и стоном ослабленных костей, но это не останавливало его. Он чувствовал, что ловушки были расставлены с определенной целью и мастерством, а значит, враг находится где-то поблизости и следит за ним. Монстр собирался использовать всю свою мощь и силу, чтобы найти и уничтожить дерзкого охотника, что поставил его в такую унизительную и опасную ситуацию. В этот раз разъяренный монстр взревел так, что лес затрясся. В его яростном взгляде мелькнула решимость отомстить за свою боль. Он активировал свое магическое зрение, чтобы отыскать следы невидимого врага. Темные, фосфоресцирующие линии следов, ускользающие от обычного взгляда, постепенно появились на земле. Это была странная цепочка следов, уходившая прочь от места установленной ловушки. Обнаружив эту своеобразную тропку следов, монстр не стал тратить время на размышления. Его сознание было охвачено жаждой мести и ненавистью. Он тут же бросился по следам, сотрясая землю каждым своим шагом. Поврежденная конечность, которую он мог бы приживить обратно, используя силу смерти, осталась лежать позади, также переполненная темной силой. Он был слишком поглощен погоней, чтобы думать о восстановлении. А эти странные следы, по какой-то неведомой ему причине, наполненные силой природы, вели его все глубже в лес. Монстр пробирался через густую растительность, безудержно ломая ветки и кусты, что только попадались ему на пути. Его магическое зрение позволяло видеть мельчайшие детали, и он был уверен, что скоро настигнет своего врага. Каждый шаг монстра был наполнен яростью и решимостью. Он чувствовал, как магия смерти бурлит в его теле, готовая вырваться наружу в момент столкновения с этим необычным врагом. Лес казался безмолвным свидетелем его яростной погони. Звери разбегались, а птицы замолкали, ощущая надвигающуюся опасность. Наконец, монстр приблизился к месту, где следы казались особенно свежими. Его магическое зрение уловило мельчайшие признаки присутствия врага. Он был близко. Еще один рывок, и он сможет исполнить свою месть, разорвав того, кто осмелился встать у него на пути. Жуткий костяной монстр, ведомый яростью, наконец-то вырвался на небольшую прогалину, окруженную высокими вековыми деревьями. Так как именно там он чувствовал сосредоточение той самой силы, что вредило ему. Но внезапно, с нескольких сторон, на него обрушились мощные удары, подобные тем, что он уже испытал ранее. Каждый такой удар наносил ему новые повреждения, пробивая его мощную костяную броню и заставляя зверя метаться по прогалине в неистовстве. Его рев гремел жутким эхом по лесу, все дальше разгоняя птиц и зверей с окружающих территорий. Метаясь в поисках врага, который почему-то оказался совершенно в другом месте, несмотря на сосредоточение магии, монстр внезапно ощутил резкий всплеск энергии и попытался развернуться в ту сторону. Именно в этот момент в центр его тела врезался странный артефакт, буквально пылающий магией разрушения. Этот удар был настолько мощный, что сразу три ноги монстра оторвались с громким треском, и он рухнул на землю, сотрясая ее своим падением. Потеряв опору, чудовище ощутило невероятную боль и ярость. Магия смерти внутри него бурлила и буквально била ключом, но оно не могло сразу восстановить свои поврежденные конечности. Его костяные лапы, искореженные и изломанные, отлетев в сторону от удара, разрушившего даже сам этот странный артефакт, теперь лежали неподалеку от его тела, излучая темную силу, до которой еще нужно было дотянуться. В этот момент монстр снова издал отчаянный рев, полный гнева и ненависти, а его глаза, горящие злобой, теперь были устремлены на то самое место, откуда прилетел артефакт. Он пытался подняться, чтобы все же настигнуть врага, но его могучее и тяжело бронированное тело, которое ранее казалось практически неуязвимым, отказывалось ему подчиняться. Ревущий от боли и ярости, монстр все же не хотел сдаваться. Он использовал магию смерти, чтобы попытаться восстановить свои силы и вернуть себе ноги. Но пока он лежал, беспомощный и уязвимый, его ярость была направлена на невидимого врага, который осмелился бросить вызов его власти и мощи. Именно в этот момент, лежа в беспомощном гневе, монстр почувствовал рядом явное присутствие живого существа. Магия, исходящая от него, была странной и незнакомой, но именно ее следы и привели его сюда. Ощущение живой силы разожгло в монстре еще большую ярость. Он попытался подняться, чтобы приблизиться к врагу и нанести сокрушительный удар. Вся переполняющая его сущность темная магия зловеще бурлила, готовясь обрушить свою силу на противника. Но в тот самый момент, когда монстр все же начал двигаться, попытавшись отрастить ноги, на его бронированное тело снова посыпались мощные удары, один за другим, все больше разрушая его толстую броню, и снова отрывая пока еще слабые и тонкие конечности. Вспышки боли разрывали его, с каждым ударом ощущение ярости сменялось слабостью. Магия, заключенная в этих ударах, была непривычной и разрушительной, а каждый новый удар проникал сквозь костяную броню, нанося чудовищные повреждения. Монстр снова издал рев, полный отчаяния и злобы. Его тело тряслось под непрерывным градом ударов. Он попытался сосредоточиться на источнике магии, который привел его сюда, но каждый новый удар отвлекал его и заставлял терять контроль. Он даже пытался использовать свою магию смерти, чтобы остановить атаки и восстановить силы, но темная энергия не успевала сконцентрироваться в нужном месте, так как мощные удары продолжали обрушиваться на него, ломая кости и разрывая магические связи внутри его тела. В его злобных глазах мелькала паника, как у загнанного зверя. Именно так он понял, что его противник оказался хорошо подготовлен и использует против него артефакты с непредсказуемой мощью. Ведь с каждым ударом монстр все больше терял силы. Его темная магия начинала ослабевать, а ненависть, некогда кипящая в нем, медленно затухала. В последний момент, перед тем как его жуткое сознание все же начало ускользать, монстр увидел странную и достаточно небольшую тень, двигающуюся в его сторону. Тень была наполнена магией, той самой, которую он почувствовал ранее, и последняя вспышка ярости заставила его попытаться подняться, но его тело больше не слушалось. В этот самый момент, когда тень приблизилась, монстр все же осознал, что его борьба была окончена. Его проклятие и ненависть, что питали его все это время, теперь были побеждены. Тьма внутри него начала рассеиваться, и с последним ударом его тело рухнуло, окончательно потеряв связь с этим миром, даже такую, извращенную и практически чужеродную всему живому. Юрий медленно и устало вытер пот со лба, ощущая дрожь в руках после напряженного сражения с монстром. Он внимательно огляделся вокруг, стараясь отдышаться. Вокруг него на земле валялись обломки костей и обгоревшие куски деревьев, напоминающие о недавней битве. Мальчишка знал, что справился с этой тварью буквально едва-едва. Все свои артефакты, все ловушки и хитрости он использовал, чтобы остановить ее, и теперь они лежали бесполезными костяными обломками, разбросанными по этой небольшой прогалине, ставшей для данного существа местом упокоения. Тяжело вздохнув, Юрий медленно подошел к неподвижному телу костяного монстра. Огромное создание лежало, растянувшись на земле, изуродованное и разбитое. Его магия смерти больше не бурлила и не была больше угрозой для самого Юрия. И сейчас парень ощущал не только гордость и облегчение, но и усталость, которая навалилась на него, была огромной. Он прекрасно понимал, какую величину риска на себя взял, вступая в бой с этой тварью. Он вспомнил момент, когда стрелы из кованой маны пронзили магическую сердцевину монстра, нанося ему смертельные раны. Каждое попадание было результатом точного расчета и предельного напряжения сил. Юрий знал, что если бы дал твари хоть немного времени для восстановления, она бы стала еще сильнее, и тогда он бы просто не справился бы с такой угрозой. Если бы она смогла переродиться полностью, Юрий с трудом подавил пробившую его тело дрожь, вспоминая ужасающую мощь монстра. Ему удалось предотвратить худшее, и эта мысль приносила ему некоторое утешение. Быстро оглянувшись, он собрал оставшиеся у него вещи. Артефакты, которые он использовал, были бесценны, и теперь практически все они нуждались в замене. Он еще раз посмотрел на поверженного монстра и тихо вздохнул. В этот раз он справился с угрозой, но при этом он сам прекрасно знал о том, что не может позволить себе расслабиться. Мир был полон опасностей, и чтобы выжить, ему нужно быть всегда наготове. Медленно потянувшись, парень поднялся и, осмотрев поле боя в последний раз, и направился собирать весьма необычные трофеи, которые, хотя и были опасны от переполняющей их силы, но все же могли дать ему знания, впоследствии имеющие возможность спасти ему жизнь. Ведь все эти останки костяного монстра были пронизаны магией и неведомыми ему плетениями, явно имеющими отношение к магии смерти. Мало ли с какими тварями потом он столкнется, это все может ему пригодиться. Юрий медленно подошел к поверженному телу костяного монстра, осторожно оглядываясь вокруг. Его ноги ощущали тяжесть, а мышцы болели от напряжения, но он знал, что не может оставить останки этого существа просто так. Каждая кость, каждый обломок тела этой твари буквально пылал силой смерти. Эти останки могли содержать в себе ответы на многие вопросы и потенциально стать мощными артефактами, но были также невероятно опасны. Так что он начал осторожно собирать обломки. И едва дотронувшись до них, паренек понял, что кости этого монстра, несмотря на свою массивность, были странно легкими, но плотными, будто бы впитали в себя тьму самого потустороннего мира. Каждое прикосновение к ним отзывалось слабым покалыванием в кончиках пальцев, напоминая о магии смерти, которая все еще была заключена в этих останках. Он аккуратно сложил кости в отдельные кожаные мешки, намеренно избегая складывать их вместе, банально опасаясь того, что монстр может каким-то образом восстановиться. Хотя Юрий и знал о том, что последний удар, который он нанес иглой из кованой маны, все же разрушил центральный узел в магической системе меридианов тела монстра, Он не хотел рисковать. Магия смерти была слишком непредсказуемой и опасной. Закончив сбором этих пылающих смесью сил тьмы и смерти костей, Юрий тщательно проверил каждый мешок, старательно убеждаясь в том, чтобы ни одна часть тела монстра не осталась на поле боя. Он понимал, что даже маленький осколок такой кости мог быть источником силы для тех, кто хотел бы использовать магию смерти в своих целях. Все должно быть под его контролем. Юрий решил хранить этих костей в разных местах, чтобы минимизировать риск их случайного объединения. Он знал о том, что знания, которые он мог бы получить, изучая эти останки, были бесценны. Но также он понимал, что необходимо быть предельно осторожным. Именно в этот момент он вновь ощутил, как пот струится по его лбу, и утер его рукавом. Он искоса взглянул на мешки с костями и, почувствовав внутреннее удовлетворение от выполненной работы, медленно направился к своему убежищу. В голове уже выстраивался план по изучению останков монстра. Но он также знал и о том, что с этим вопросом спешить не стоит. Впереди была долгая и опасная дорога, по которой ему придется идти в гордом одиночестве. Отложенные проблемы. Прошла пара недель с момента сражения с костяным монстром, прежде чем Юрий тщательно подготовился к новому походу в логово твари. Вновь взяв с собой пару костяных стрел, которые сумел за это время подготовить, он отправился к тому самому месту, где эта странная тварь прошла свое перерождение. Он понимал, что это путешествие было необходимо для дальнейшего изучения магии смерти и предотвращения новых угроз. Но также он понимал тот факт, что если тварь была тем самым источником силы смерти, что и формировала паутину, то в той местности уже может ничего такого и не быть. Так что, подойдя снова к логову, Юрий сразу заметил некоторые изменения, но не настолько глобальные, как он рассчитывал. Та самая странная паутина, несмотря на поражение и гибель монстра, все же не исчезла. Да, она стала куда слабее, но все еще была здесь, простираясь между деревьями и скалами, словно напоминание о присутствии темной магии. Это тревожное открытие заставило Юрия насторожиться. Он медленно двигался через сильно поредевшую, но все так же действенную паутину, внимательно следя за любыми признаками опасности. Сейчас ему казалось, что невидимый и неощутимый ветер шевелил тонкие нити, создавая еле слышное шуршание, что навевало совсем уж нехорошие мысли. Магия смерти все еще чувствовалась в воздухе, наполняя пространство мрачной атмосферой. Но перемещаться в этой местности, если видеть эту паутину, было вполне возможно. Не то, что было раньше. Раньше, перед самым пробуждением монстра, он вообще не смог бы подойти к этому месту. Настолько здесь все было покрыто этой непонятной субстанцией. Немного погодя, Юрий остановился перед сердцем логова, где ранее обитал монстр. Земля здесь была покрыта тонким слоем пыли, но паутина все еще светилась слабым фосфоресцирующим светом. Это место буквально излучало силу смерти, и Юрий понимал, что его подозрения оправдались. Логово не просто служило убежищем для монстра, оно само по себе стало источником темной магии. Поэтому он весьма осторожно исследовал окружающую территорию, пытаясь понять природу этого явления. Казалось, что само место стало источником силы, способным создавать чудовище с бестиария нежити. Магия смерти текла здесь как невидимая река, проникая в каждую трещину и уголок. Это место уже было настолько необычным, что Юрий не сразу заметил странные знаки на земле и камнях, которые, вероятно, являлись частью магической системы, поддерживающей эту силу. Ради своеобразного эксперимента и проверки своих догадок, Юрий взял одну из своих костяных стрел и прикоснулся к паутине. Стрела засияла мрачным светом, словно впитывая в себя силу смерти. Так он понял, что эти стрелы могли быть мощным оружием против нежити, но также понимал, что их использование требовало осторожности и точности. Размышляя над своим новым открытием, паренек решил пока что вернуться в свое убежище, чтобы обдумать дальнейшие действия. И все из-за того, что он уже и сам прекрасно понимал то, что ему нужно разработать план по уничтожению источника такой жуткой силы в этом логове, чтобы предотвратить создание новых чудовищ. Также теперь ему нужно было быть заранее готовым к возможным новым битвам с нежитью, которая могла появиться из этого места. И находясь в этом странном месте, Юрий почувствовал, как тяжесть ответственности медленно, но неумолимо опускается на его плечи. Он понимал, что борьба с магией смерти только началась, и впереди его ждали новые испытания. Однако он был полон решимости и готовности сражаться, чтобы защитить свои земли и предотвратить дальнейшее распространение этой темной силы. Аккуратно двигаясь по краю зоны логова, он вдруг заметил движение среди деревьев. Внимательно приглядевшись, он увидел лесного оленя, который случайно забрел в эту опасную область. Олень казался спокойным и не подозревающим об опасности, которая его окружала. Стараясь его не спугнуть, Юрий замер на месте. Сейчас он внимательно наблюдал за тем, что будет происходить дальше. Животное медленно двигалось вперед, и в какой-то момент его нога коснулась одной из нитей паутины. Олень вздрогнул, словно почувствовав что-то странное, но не успел даже отпрянуть, как паутина внезапно ожила, обвивая его тело. Тонкие нити начали проникать в шкуру оленя, словно зловещие черви. Животное забилось в панике, но паутина держала его крепко. Вскоре движение оленя стало замедляться, и он упал на колени, парализованный магией смерти и тьмы. Юрий видел, как глаза оленя расширяются от ужаса и боли. На глазах мальчика начался ужасный процесс запущенных этой жуткой силой изменений. Паутина внедрялась в мышцы и кости, искажающая их форму. Сначала ноги оленя начали утолщаться, превращаясь в массивные конечности, покрытые твердой костью. Его рога удлинялись и приобретали устрашающий вид, словно сплетенные из костей разных существ. Его ранее блестящая и даже красивая шкура начала трескаться, обнажая черные жилы, через которые струилась мрачная магия. Животное издавало ужасные звуки, смесь стона и рева, которые разносились по лесу. Его тело корчилось в агонии, но процесс изменения не прекращался. Паутина, как живая, продолжала впитываться в его плоть, полностью захватывая контроль над существом. Сила смерти медленно превращала его в монстра, и Юрий осознавал, что видит рождение нового чудовища прямо перед собой. Это странное и даже жуткое существо, которое ранее было просто оленем, становилось все больше и более угрожающим. Его глаза, ранее наполненные жизнью, теперь светились зловещим красным светом. Он издал еще один последний мучительный крик, который внезапно оборвался, закончившись жутким рычанием с присвистом. И на его месте уже стоял совершенно другой зверь, создание, насквозь пропитанное темной магией. И оно явно было весьма кровожадным, судя по клыкам, что выросли у него из пасти. Именно в это мгновение Юрий понял, что он должен действовать немедленно. Достав одну из костяных стрел, он натянул тетиву своего лука. И эта стрела-артефакт, насыщенная его собственной силой, была сейчас его единственным шансом остановить это чудовище. Так что Юрий тщательно прицелился и выстрелил, попав точно в сердце зверя, которое уже стало больше напоминать магический узел. И мощный удар стрелы артефакта остановил монстра на месте. Существо, которое только-только закончило свою первичную трансформацию, пошатнулось и рухнуло на землю, издавая глухой рык, больше напоминающий стон. А паренек выждал несколько минут, чтобы убедиться в том, что угроза ликвидирована, и только тогда подошел ближе, чтобы осмотреть тело странного монстра, который появился практически прямо на его глазах. При этом он старательно обходил эту проклятую паутину, так как буквально только что получил прямое подтверждение того, что она весьма опасна для обычных живых существ. К тому же, сама эта паутина, все еще опутывающая все вокруг, все так же светилась слабым фосфоресцирующим светом, и Юрий знал, что это место оставалось опасным. Он быстро забрал стрелу и тело монстра, что было все же недостаточно большим и тяжелым для него, и отошел подальше от зоны влияния паутины. Честно говоря, сейчас Юрий, несмотря на всю опасность, которую представляла сила смерти, был буквально очарован ее разрушительным потенциалом. Ведь он только что увидел, как простое прикосновение паутины могло трансформировать живое существо в ужасного монстра, и понимал, что изучение этого феномена может дать ему значительное преимущество в будущем. Используя те самые защитные перчатки, для того чтобы собрать несколько фрагментов паутины, Юрий осторожно уложил их в магически защищенный контейнер, чтобы избежать случайного контакта. Он знал, что ему нужно быть предельно осторожным, так как эта магия была непредсказуемой и опасной. После этого он взял на плечи тушу этого измененного молодого оленя и пошел обратно к своему первому убежищу. Второй домик на дереве, в глубине темного леса, был для него своеобразной страховкой, куда он старательно переносил все самое ценное, на всякий случай. А вот изучение монстров и магии он проводил именно в пещере. Так ему было привычнее и проще. Вернувшись в свое убежище, Юрий начал свои исследования, попутно уже привычно изготавливая новые стрелы-артефакты, чтобы пополнить их запас. Он подготовил свою небольшую лабораторию, используя свои собственные алхимические записи и инструменты, найденные в развалинах родительского замка. Паренек начал с экспериментов на мелких животных, которые случайно попадались в его ловушки. И первой была мышь, что нагло сунулась в его пещеру, чтобы подобраться к его припасам. Раньше Юрий просто убил бы ее броском ножа, но сейчас ему были необходимы подопытные животные. А учитывая то, что могло получиться после воздействия таких сил, он предпочитал использовать для этих целей что-то маленькое и слабое, чтобы в итоге не получить для себя смертельный сюрприз, что было бы вполне возможным, если бы он решил использовать, к примеру, того же волка или молодого кабана. Он аккуратно поместил пойманную мышь в заранее подготовленную им клетку и положил рядом с ней крошечный кусочек паутины. Мышь сразу же замерла, почувствовав опасность, но магия смерти быстро начала свое разрушительное воздействие. Паутина, словно живая, дернулась в сторону живого существа, и, извиваясь как неведомый червь, проникла в тело мыши прямо сквозь ее шкуру, и Юрий с ужасом и восхищением наблюдал, какие изменения происходят на его глазах, так как, практически сразу, эта мышь начала трансформироваться. Ее глаза наполнились мрачным светом, кости утолщались и деформировались, превращая ее в маленькое, но пугающее существо. Вся эта трансформация происходила очень быстро, видимо из-за того, что этого кусочка паутины было вполне достаточно для такой быстрой трансформации, что прямо говорило о количестве силы, что содержалось в ней. И вскоре перед Юрием уже было нечто совершенно иное, чем обычная лесная мышь. И проводя эти эксперименты, паренек старательно записывал все свои наблюдения, делая заметки о скорости и характере изменений. Он отмечал, как магия смерти влияла на разные части тела, какие изменения происходили первыми и как это влияло на поведение существа. Юрий понимал, что это знание могло стать ключом к контролю и использованию этой разрушительной силы в будущем. И вполне естественным было то, что таких монстров, что получались в результате экспериментов, он старательно уничтожал. Впоследствии, не хотел он плодить в лесу таких тварей. Тем более, что он понял главное. Эта паутина, заражая такое существо силой смерти, не только изменяла его, но и делала фактически заразным. Ведь после того, как эта тварь убивала кого-то, то труп убитого существа также содержал в себе эту силу, и впоследствии мог стать чем-то вроде зомби. Его эксперименты продолжались, и он расширял круг изучаемых объектов. Каждое новое существо давало новые данные и идеи для размышлений. Он также начал изучать способы нейтрализации и управления этой магией. Например, он обнаружил, что некоторые травы и эссенции маны могли замедлить или даже остановить процесс трансформации. А одним из наиболее значимых открытий стало то, что магия смерти не просто разрушала, но и перерабатывала живую материю, изменяя ее структуру и свойства. Так что Юрий начал искать способы направлять эту силу в нужное русло, используя ее для создания новых видов магических артефактов. Однажды он решил провести эксперимент с более крупным животным, лисой, которая попала в его ловушку. Юрий подготовил ее, поместив в усиленную клетку, которую старательно сделал из остатков металлического оружия погибших в этом лесу охотников и их доспехов, и положил рядом с ней кусочек паутины. Как и ожидалось, трансформация началась быстро, но на этот раз Юрий применил свои знания о нейтрализации. Он использовал смесь эссенции маны и особых трав, чтобы замедлить процесс, и наблюдал, как магия взаимодействует с этими веществами, и полученные им результаты были просто впечатляющими. Магия смерти замедлилась, и Юрий смог контролировать ее воздействие, изменяя структуру лисы по своему усмотрению. Этот эксперимент подтвердил его теорию о том, что даже такая разрушительная сила могла быть направлена и использована в благих целях, если знать, как с ней обращаться. Вот только, учитывая саму эту силу, ему было бы крайне нежелательно кому-то рассказывать о своих открытиях, так как желание отправить того, что нарушает определенный порядок вещей в этом мире одним своим существованием на алтарь в виде жертвы, очень легко появится у жрецов, и даже не важно, к какому богу они будут иметь отношение, они это сделают с большой радостью, лишь бы избавиться от того, кто балуется чернотой. Король Кирилл V, известный своей мудростью и дальновидностью, сидел в своей личной библиотеке, окруженный старыми фолиантами и свитками. Он тщательно изучал древнюю легенду, которая касалась существа, подобного тому, что по описаниям не так давно проявилось на границах его королевства. И в этой легенде, написанной на пожелтевшем пергаменте, говорилось о костяном монстре, который был рожден из магии смерти и тьмы. В тексте говорилось, что такие существа могли перерождаться и становиться все более сильными и опасными, если их не уничтожить вовремя. Легенда предупреждала о том, что такой монстр, обладающий способностью к магической регенерации, может стать неконтролируемым источником истинного зла, способным разрушить целые государства. Тем более, что его сила, как чума, будет расходиться по той земле, где он появится, заражая все вокруг себя, и даже может создать целую армию мертвецов, что может закончиться для живых очень плохо. Король очень внимательно читал древние сказания о том, что в древние времена подобное существо уже как-то возникало. Возможно, и не в этом мире, но это было не суть важно. Важно было то, что оно было создано магом-ренегатом, который искал бессмертия и контроля над силами природы. Этот монстр, первоначально созданный из костей павших воинов и зверей, постепенно развил собственную волю и силу, став угрозой для всего живого. Легенда гласила, что для его уничтожения потребовались объединенные усилия целого ордена магов и воинов, и даже тогда им удалось лишь временно подавить его силу, заключив в магический кокон. Именно после прочтения этих строк Кирилл с тревогой осознал, что подобная тварь снова появилась в его землях, и если ее не остановить, то последствия могут быть катастрофическими. Легенда также предупреждала и о том, что с каждым перерождением такое существо становится все более могущественным, а его магия – все более изощренной. Магические меридианы, питающие монстра, могли восстанавливаться и даже адаптироваться к новым угрозам, что явно свидетельствовало о том, что монстр развивается и, не дай боги, в один прекрасный момент может сам превратиться в своеобразный алтарь какого-нибудь темного бога. И тогда справиться с таким чудовищем, без божественной помощи, будет просто невозможно. Так как тот самый бог, что возьмет этот своеобразный алтарь под свое покровительство, будет старательно мешать тем, кто захочет его уничтожить. Король особенно внимательно прочитал часть, где говорилось о методах уничтожения подобных созданий. В тексте упоминались редкие артефакты и магические плетения, способные разрушить энергетические меридианы монстра, делая его уязвимым для физического уничтожения. И он уже и сам понимал, что ему необходимо срочно вызвать советников, чтобы разработать план действий. Так как монстр, который все же сумел пролить кровь дворян королевства, так и не был найден и уничтожен. А собрав совет, король начал излагать свои мысли. Он понимал, что бороться с монстром можно только сообща, объединив усилия самых опытных и могущественных бойцов и магов. Он хотел поручить своим советникам постараться найти упомянутые в легенде артефакты, а также разработать стратегию для окончательного уничтожения этого жуткого существа, особенно с учетом того, что оно скрылось в темном лесу. А это было не то место, где люди могли спокойно и безнаказанно проворачивать свои дела. Он знал, что время играет против него. Каждый день промедления давал монстру шанс стать сильнее и разрушительнее. Но, обладая знаниями из древней легенды и решимостью защитить свои земли, король был готов сделать все возможное, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Но когда он начал говорить о том, что нужно сделать, один из его верных советников вспомнил о том, что ранее королевство уже нанимало охотников на монстров, чтобы разделаться с этой тварью, и даже были выделены значительные деньги на то, чтобы лучшие из их бойцов занялись этим делом. Но результата они так и не дождались. Услышав все это, и вспомнив о том, что действительно уже произошло, король Кирилл V, охваченный беспокойством и гневом, тут же заметался взад и вперед по своему кабинету. Его шаги отдавались глухим эхом в просторном помещении, заставленном редкими книгами и прекрасной мебелью. Его мысли снова и снова возвращались к провалу представителей гильдии охотников на монстров, которые так и не смогли добыть голову того самого костяного монстра, хотя сами клялись всем богами, что сделают все в лучшем виде. «Как это возможно?» — резко воскликнул он, до хруста в пальцах сжав кулаки. «Они называли себя лучшими охотниками, они смогли справиться с одной тварью, и при этом деньги не забыли взять». Он резко повернулся к окну, выходящему на внутренний двор замка. Там, внизу, его стражники и слуги занимались своими делами, не подозревая о буре, что клокотало в душе их правителя. «Этот монстр не только опозорил нашу гильдию охотников на монстров», — продолжал говорить Кирилл, обращаясь к самому себе. Он бросил вызов всему народу нашего королевства. Мы не можем позволить себе такие провалы. Его разум все больше охватывала паника, так как он уже и сам прекрасно понимал тот факт, что если этот монстр продолжит свое существование и дальше, то он сможет стать символом слабости их королевства, а это было просто недопустимо. И, раздраженно скрипнув зубами, король медленно подошел к своему столу и, резко ударив по нему кулаком, распластал на поверхности старую карту, покрытую метками и заметками. Эта карта показывала как раз те самые места, где в последний раз видели монстра, и пути, по которым охотники следовали за ним. Ну, по крайней мере, они так утверждали. Но после всех своих размышлений Кирилл V не был в этом уверен. «Где они сейчас?» – пробормотал он, скользя взглядом по линиям на карте. «Где эти охотники? Почему я до сих пор не получил известий? Ведь прошло уже очень много времени». Его мысли прервал тихий стук в дверь. Это был его главный советник, пожилой мужчина с седыми волосами и мудрыми глазами, который верно служил королю на протяжении многих лет. «Ваше Величество», – начал советник, входя в комнату и преклоняя колено, – «я постарался навести справки, и есть не совсем утешительные новости от гильдии охотников. Говори», – резко бросил король, даже не оборачиваясь к нему и уже не ожидая ничего хорошего. «Они сообщают, что монстр ушел от них вглубь темного леса», – сказал советник, медленно вставая. «Последняя группа охотников, посланная в те места, так и не вернулась, так что можно со всей уверенностью заявить о том, что они все погибли». После этих слов Кирилл тяжело вздохнул, чувствуя, как напряжение нарастает в его груди. Он уже не мог позволить себе потерпеть еще один провал. «Собери всех», — тут же приказал он, оборачиваясь к советнику. «Всех лучших магов, воинов и охотников. Я не потерплю больше таких ошибок. Мы должны найти и уничтожить это существо раз и навсегда. Нам не хватало еще, чтобы мы получили на границе наших территорий рассадник нежити. Не мне тебе пояснять, чем это может быть чревато». Услышав его слова, советник только коротко кивнул и поспешил выполнить приказ, а король снова остался один в своем кабинете, и его мысли были мрачными и тяжелыми. Он понимал, что это не просто борьба с монстром, это борьба за честь и будущее его королевства. Он снова взглянул на карту, и его взгляд остановился на самом сердце темного леса, где, как он подозревал, сейчас и скрывался этот проклятый монстр. В его глазах сверкнула решимость. Он знал, что впереди его ждет жестокая битва, но он был готов к ней. Ради своего королевства, ради своей чести, ради своего народа он был готов пойти до конца. Именно поэтому Кирилл V, разъяренный провалом гильдии охотников, и созвал экстренное заседание своего совета. А когда в зале совета собрались все ключевые советники, туда позвали и представителей гильдии охотников на монстров. Король, сидя на троне, грозно осмотрел всех собравшихся. И когда его мрачный и даже злой взгляд остановился на главе гильдии, мужчине средних лет с суровым лицом и пронзительным взглядом, он еле слышно скрипнул зубами. «Глава гильдии охотников за монстрами, вам было дано задание уничтожить костяного монстра, появившегося на границе нашего королевства и темного леса. Почему я до сих пор не получил отчета о выполнении задания? Где его голова?» И заметив, как под его ледяным взглядом нервно дернулся тот, кто считался лучшим охотником за монстрами в королевстве, Кирилл V брезгливо скривил губы. «Неужели эта тварь оказалась вам не по зубам? Тогда верните те самые 10 000 золотых, выплаченные вам за голову этого монстра. Мы наймем тех, кто сделает эту работу быстро и эффективно, Ваше Величество». Тут же шагнул вперед глава гильдии, низко склонив голову в знак уважения. «Мы понимаем ваш гнев и разделяем ваше разочарование, но должны объяснить, что все средства, выделенные на эту операцию, были потрачены, и вернуть мы ничего не сможем». «Потрачены?» Услышав подобное, король уже в который раз резко сжал кулаки, с трудом сдерживаясь, хотя его глаза сверкали яростью. «И на что же можно было потратить такие деньги? И как вы вообще могли их тратить, если так и не выполнили заказа на снаряжение, артефакты, провианты и оплату услуг лучших охотников, которых мы смогли найти?» Видимо, заметив гнев короля, тут же заискивающе пояснил Эрнест. «Мы сделали все возможное, чтобы уничтожить этого монстра, но он оказался сильнее и хитрее, чем мы даже могли себе представить, и все это было впустую», — с горечью в голосе заметил король. «Вы не только не справились с задачей, но и поставили под угрозу честь нашего королевства. Мы не можем позволить себе такие провалы, так что вы должны решить, что будете делать дальше. Либо возвращаете деньги в казну королевства, либо приносите мне голову этой твари. Даю на все месяц, иначе... Эрнест вздохнул, видимо, уже и сам прекрасно понимая всю серьезность сложившейся ситуации. «Ваше Величество», — продолжал увещевать сюзерена государства он, — «мы готовы взять на себя ответственность за этот провал. Мы понимаем, что подвели вас и наше королевство, но, чтобы исправить ситуацию, нам потребуются дополнительные ресурсы и время, и наши охотники приложили немало усилий, чтобы изгнать эту тварь с территории королевства, и хотя она уже вряд ли когда вернется, мы все же уверены, что сможем справиться с этой угрозой, если вы дадите нам еще один шанс». Король задумался, его гнев постепенно сменялся холодной решимостью. Он понимал, что гильдия охотников оставалась его лучшей надеждой на уничтожение монстра, но доверять им снова было трудно. «Хорошо», — наконец сказал он, — «я дам вам еще один шанс, но знайте, что это последний. Если вы снова потерпите неудачу, последствия будут серьезными. Я лично прослежу за этой операцией, и денег из казны вы больше не получите». Услышав такой вердикт, Эрнест кивнул, хотя его лицо выражало благодарность и решимость. «Спасибо, Ваше Величество», — все же проговорил он, — «мы не подведем вас». Король поднялся с трона, давая знак завершить собрание. «Возвращайтесь к своим обязанностям», — мрачно сказал он, — «и помните, что на этот раз от вас, возможно, зависит будущее нашего королевства, и если вы не справитесь, то мне придется лишить гильдию охотников на монстров всех их привилегий и льгот, а также нам придется обложить вас налогами, ведь королевству придется как-то компенсировать ваше бездействие». После его последних слов собравшиеся в этом зале, по очереди кланяясь королю, медленно разошлись, оставив короля одного. Кириллу V снова подошел к огромной карте королевства, что украшало в этом зале целую стену. Сейчас его мысли вернулись к монстру, который продолжал угрожать его землям. Он знал, что впереди его ждет сложная и опасная битва, и не с монстром. Те же самые люди, в виде охотников за монстрами, могут снова попытаться схитрить. Но король не просто так предупредил их главу о последствиях. Теперь, когда они не справятся с его заданием, король спокойно вернет уже потраченные деньги в казну, и даже больше, ведь он прекрасно знал о том, что эта гильдия имеет достаточно большие доходы, что позволит не только вернуть те самые 10 тысяч золотых, что были выплачены за голову этого монстра, но и значительно пополнив казну, всего лишь потребовав регулярных выплат от представителей гильдии за все их доходы на территории королевства. В этом случае им не останется ничего другого, как постараться выполнить взятые на себя обязательства, иначе они потеряют куда больше, чем королевство. Спустя всего час король Кириллу V восседал в своем кабинете, когда к нему вошел его главный советник, Маркус. Тот выглядел слегка обеспокоенным, но решительно настроенным, что сразу насторожило короля. «Ваше Величество», — сразу же начал говорить Маркус, склонившись в уважительном поклоне перед своим хозяином, — «у нас есть новости от тайной службы». Услышав такие слова, король молча поднял брови и жестом пригласил продолжить. Они выяснили, что гильдия охотников на монстров не проводила никаких серьезных закупок снаряжения или артефактов. Слегка искривив тонкие губы в презрительной усмешке, продолжил свой доклад Маркус. «По сути, деньги из казны были просто присвоены, и возвращать их гильдия не собирается. По нашим подозрениям, деньги забрал себе сам глава гильдии, Эрнест». Эти слова ударили короля как молния. От переизбытка эмоций он тут же вскочил со своего кресла, а его лицо покраснело от гнева. «Что?» — вскричал он, когда ярость буквально захлестнула его разум. «Они осмелились обмануть корону, присвоить наши деньги». Несмотря на такой сильный эмоциональный всплеск короля, Маркус пытался сохранять спокойствие, понимая, что Кирилл V и так находится на грани взрыва. «Ваше Величество», — продолжил говорить он, стараясь произносить слова как можно более умиротворяюще, — «ситуация действительно очень серьезная, но нужно учитывать и то, что сейчас нам не так уж и выгодно ссориться с гильдией. Они по-прежнему остаются нашей главной защитой от множества монстров и чудовищ, угрожающих королевству. Если мы начнем с ними полноценную вражду, то просто некому будет охотиться на этих тварей после каждого магического шторма, и тогда корона понесет большие убытки». При этих словах верного слуги, король сжал кулаки так сильно, что даже костяшки его пальцев побелели. Его дыхание было тяжелым, в глаза полыхали яростью. «Значит, я должен терпеть их явное предательство?» – спросил он, голос срывался на крик. «Терпеть, пока они крадут деньги и позорят нас?» Дождавшись того самого момента, пока король возьмет себя в руки, Маркус медленно покачал головой. «Нет, ваше величество», – спокойно сказал он, стараясь не провоцировать у короля новых приступов ярости. «Мы должны действовать умнее. Нужно найти способ, как вернуть деньги и наказать виновных, но при этом сохранить возможность использовать гильдию для охоты на монстров. Возможно, настоит провести переговоры или найти среди них союзников, которые будут готовы сами пойти нам навстречу». Король задумчиво сделал несколько шагов по кабинету, пытаясь справиться с нарастающей волной гнева и беспомощности. Он понимал правоту слов Маркуса, но это бессилие только усиливало его ярость. «Хорошо», — наконец сказал он, остановившись и пристально глядя на советника. «Найди способ вернуть наши деньги и наказать виновных, но при этом следи, чтобы гильдия продолжала выполнять свои обязанности. Я не потерплю больше никаких предательств и обмана». «Понял?» Выслушав решение короля, Маркус коротко кивнул. «Да, ваше величество», — снова усмехнулся он, постаравшись сделать это как можно незаметнее. «Мы сделаем все возможное». Отправив советника прочь, король снова сел за свой стол, стараясь успокоиться. Он все еще кипел от гнева, когда в его кабинет робко вошел наследный принц Александр. Он выглядел беззаботно, явно еще не осознавая того, в какой неудачный момент вошел в кабинет отца. «Отец, я хотел бы устроить бал. У нас давно не было светских мероприятий, и я тут подумал». Начал было говорить он, но король сразу же перебил его, так и не дав договорить. «Бал, ты хочешь устроить бал?» Голос короля был резким и холодным, что заставило молодого принца сразу же насторожиться, так как Кирилл V поднял глаза на сына, и в его взгляде сверкала ярость. «И это хочешь сделать ты, который так позорно провалил охоту на того костяного монстра?» Услышав подобное обвинение, принц попытался возразить, но король не позволил ему вставить и слова. «Ты понимаешь, что своими действиями ты уронил авторитет нашей семьи?» Продолжил возмущаться Кирилл, и его голос становился все громче. «Несколько столичных дворян погибли, а монстр так и не был убит. Этот провал обошелся нам очень дорого, и в деньгах, и в репутации». Александр пытался объясниться, но король даже не пытался его выслушать. «Пока ты развлекался, твои действия стоили жизни многим храбрым людям, и теперь ты хочешь устроить бал, и это тогда, когда казна опустела из-за твоих глупых решений и пустых развлечений». Король резко встал со своего места и подошел к сыну, который едва не отшатнулся прочь, так как его лицо было искажено гневом. «Ты думал хоть раз о последствиях своих поступков, о том, как твое поведение отражается на всей королевской семье?» Принц Александр побледнел, видимо, все же осознав всю серьезность ситуации. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал.